Глава 6. Письмо боссу. На следующее утро я размешивал тлеющие в камине угли, когда Холмс, читавший газету с чашкой кофе в руке, издал громкий негодующий возглас. «Черт бы побрал этого дурака! Впрочем, если ему нравится тратить время, пытаясь доказать невозможное, мы не в силах бороться с этим». «А что случилось?» Лестрейд арестовал Джона Пайзера, что совершенно противоречит здравому смыслу. «Но только по вашей версии», — напомнил я. «Я отправлял ему телеграмму, что искать надо в другом месте», — возмущался Шерлок. «Даже Evening Standard не верит, что Пайзер имеет хоть малейшее отношение к этому делу». «А что пишет по этому поводу бульварная пресса?» Схватив газету, мой друг прочитал. «Создается впечатление, что в трущобах Уайтчепела обитает отвратительное чудовище в человеческом обличье, руки которого запятнаны кровью жертв целой серии зверских убийств. Ха! Вселяющий ужас извращения природы! Грязный негодяй! Ненасытный, как тигр-людоед, вкусивший человеческой плоти!» «Бога ради, мой дорогой друг! Я этого не писал», — сказал он насмешливо. Раздался короткий стук в дверь. «Вам телеграмма, Холмс». Пробежав ее глазами, я не смог сдержать улыбки. «Мистер Ласк, действующий президент Уайтчепельского комитета бдительности, шлет приветы и уверения в своей лояльности». «Превосходно. Я рад, что эти активные представители общественности с пользой растрачивают свою энергию. Последуем их примеру. Нам необходимо узнать больше о покупателе мясных обрезков и как можно скорее. Увы, мы с Холмсом достигли весьма скромных успехов, как ни старались. Нам не удалось установить личность человека, словно растаявшего бесследно в то утро в прохладном сентябрьском воздухе. Комитет бдительности с самого начала действовал энергично, организовав наблюдение за округой и ночные патрули. Однако его члены столкнулись со вспышками ксенофобии. Озлобленная толпа готова была избить любого несчастного иностранца, чьи пронырливые манеры и бесчестное поведение ясно свидетельствовали о его испорченности. Все обитатели Уайтчепела, от набожного активиста благотворительного движения до последнего вора, в один голос твердили, что урожденный англичанин не способен убить несчастную женщину таким зверским образом. Энни Чепмен тайком похоронили 14 сентября, в пятницу, на том же кладбище для нищих, где недели ранее была предана земле Полли Николс. «Мы только прах и тень, как говорил Гораций», — заметил в тот вечер Холмс, вытянув ноги у камина и задумчиво глядя в огонь. «Мы с вами, Уотсон, Энни Чепмен и даже сам высокочтимый Граций — лишь прах и тень, которую отбрасываем, не более того». Шерлок сокрушался несколько недель после смерти Энни Чепмен, что след убийцы остывает с каждым движением стрелки часов. Но я знал, он считает плодотворным сотрудничество с мисс Мэри Энн Монк. Зацепки, которыми мы располагали, были ненадежными и не давали пока возможности делать выводы. Поэтому мы с нетерпением ждали очередной встречи с мисс Монк, вошедшей во вкус своего нового ремесла. Под колким юмором моего друга скрывался холодный профессионализм, но я видел, что он действительно рад видеть Мэри Энн. И я с радостью предвкушал оживление и энтузиазм, которые воцарялись в нашей унылой гостиной с ее появлением. 23 сентября следствие по делу Полли Николс пришло к потрясающе невежественным выводам. В среду коронер объявил новую версию. Якобы одержимый алчностью студент-медик убил Энни Чепмен, чтобы продать ее детородный орган некоему неразборчивому в средствах американскому врачу. Эта новость совершенно серьезно была изложена на следующий день в «Таймс». Холмс какое-то время молча смотрел в потолок, а затем впал в неистовство. Опустился в кресло и стал сжать на спусковой крючок револьвера. Вскоре слева от нашего камина на стене появилась выбитая пулями татуировка в виде маленькой короны, как раз над переплетенными литерами V и R, которые уже были там прежде. «Мой дорогой друг, наверное, мне следует предупредить вас, что любые последующие украшения инициалов Ее Величества будут непочтительными, слишком кричащими». Стараясь держаться позади Холмса и ожидая появления мисс Монк, я раскрыл окна. «Вы ставите под сомнение мою преданность монархии?» «Нет, всего лишь уместность использования вами огнестрельного оружия». Шерлок удрученно вздохнул и убрал револьвер в ящик стола. «Мисс Монк с минуты на минуту будет здесь. Возможно, она предоставит нам новые свидетельства об этом дьяволе-американце, коллекционере женских репродуктивных органов». «Ну вы и скажете, Холмс». Детектив виновато улыбнулся и, безошибочно распознав на лестнице шаги женщины в тяжелых башмаках, открыл дверь. «Бог мой, что у вас тут, пожар?» — спросила кашляя Мэри Энн. Она не отказала себе в удовольствии истратить часть своей недельной зарплаты на серебристую ленточку, которой украсила подол пальто. Я также с радостью отметил, что ее маленькая фигурка приняла более округлые формы. «Нет, просто Холмс иногда по ошибке принимает нашу гостиную за стрельбище», — ответил я. «Присаживайтесь, мисс Монк». «Видать, пропустили стаканчик? Был у меня дружок, выпьет бутылку джина, и так ему станет славно на душе, что палит куда попало. У вас-то что-нибудь более изысканное, виски, наверное». Я спрятал улыбку за газетой. Холмс же откровенно рассмеялся и направился к шкафу за стаканами. «Ваша реплика вдохновила меня. Виски с содовой — именно то, что сейчас нужно». «Черт бы побрал этот холод», — сказала, усевшись у огня, Мэри Энн с довольным видом, сжимая в руках стакан с виски. «Словно вся в ледышку превращаешься. Однако, джентльмены, на этой неделе я заработала на полено, что горит в камине». «Вот как?» — воскликнул Холмс, откинувшись в кресле и закрывая глаза. «Я выследила солдата». Холмс подался вперед, сгорая от нетерпения. «Какого солдата?» «Парня, что потерял своего приятеля, зарезавшего ту первую девушку, Марту Тейбром». «Превосходно! Расскажите обо всем подробно. Почему вы не послали мне телеграмму? Повод достаточно важный». «Это случилось сегодня», — с гордостью начала она свой рассказ. «Я заскочила в Knights Standard выпить стаканчик джина. Каждое утро это делаю, чтобы продрать глаза, а потом выдержать на холоде целый день. В этом кабачке обычно накурено, хоть топор вешай, но с утра народу мало. Смотрю, на углу стоит этот солдат. Я его едва признала. Думаю, выйду, разговорю его немного, но не успела встать, как он меня заметил и вошел в паб. Хорошо сложенный, рыжеволосый, голубоглазый малый с крепкой челюстью и темными, подкрученными кверху усами. «Привет», — подходит он ко мне. «Здравствуй», — отвечаю. «Выпьешь стаканчик джина с одинокой девушкой? Вряд ли ты надолго останешься одна», — говорит он, улыбаясь. Я про себя и думаю. Если это все, что ему от меня нужно, пусть проваливает. Я не нуждаюсь в клиентах. Но он, наверное, увидел, что я недовольна, и говорит поспешно. «Хотел сделать вам комплимент, мисс». «Тогда ладно, посиди рядом со мной, придумай другой получше». «Очень великодушное предложение», — говорит он, и остается сидеть. Беседа никак толком не начнется, но мы пьем помаленьку. Он настоящий простофиля, и вскоре язык у него развязывается. «Уволился из армии на прошлой неделе и сразу же поехал в Лондон. Пару месяцев назад мы были здесь в отпуске большой компанией. Хочу найти одного своего дружка». «Он тебе что-то должен?» — спрашиваю. «Не в этом дело. Так или иначе, мне нужно его разыскать». «Зачем?» «Понимаешь, он совершил убийство». «Можете бросить на кон последний шестипенсовик, джентльмены, и смело биться об заклад. Теперь-то я не упущу его из виду, пока не услышу всю историю». Постаралась, чтобы он видел, какое сильное впечатление произвели его слова. Это оказалось не слишком трудно, я была в шоке. «Убийство! Как же он решился на такое? Потерял голову, когда его застукали на краже? Или подрался? Думаю, все гораздо хуже. Мой приятель весьма опасный тип. Состоит в банде? Он качает головой и говорит задумчиво. Насколько мне известно, он действовал в одиночку. Я сижу и жду, когда он продолжит свой рассказ, а он видит, что я ловлю каждое его слово. Знаешь, когда мы приезжали сюда в последний раз, была убита женщина. Думаю, это сделал мой приятель. К сожалению, ему удалось скрыться. Я просто в ужасе воскликнул я, понимая, что он говорит о Марте Тейбра. Внезапно я вся похолодела, глядя на него. Постыдился бы рассказывать такие истории, когда девушек Уайтчепеля буквально наружу выворачивает от страха из-за этих слухов о тесаке. Вот ты мне не веришь? А между тем, каждое мое слово — правда. Мой приятель — парень, что надо. Таких друзей днем с огнем не сыщешь. Но характер у него, скажу я тебе, когда мы последний раз были в Лондоне, он познакомился с девушкой. Сначала все было тихо, мирно. Мы шлялись по пабам, а потом он увлек ее в переулок. Я остался ждать. Через несколько минут их все еще не было, и я уже понял, что дело неладно, но никуда не уходил. А конец истории я тебе уже рассказывал. С той ужасной ночи я не видел Джонни Блэкстоуна, но разыщу его во что бы то ни стало. Он замолчал, ушел в себя. Потом очнулся и увидел, что я сижу рядом. Наверное, напугал. Не хотел обременять тебя своими трудностями, но уж больно на душе тяжело. Мне ясно, что нужно делать. Найти его и как можно быстрее. «Важен один момент», — прервал ее Холмс. «Этот гвардеец считает, что его пропавший приятель мог совершить и другие убийства?» «Вот это его и мучило», — тихо ответила Мэри Энн. «Я пыталась еще что-то из него вытянуть, но, видно, показалось ему и без того такой испуганный, что он словно воды в рот набрал. Все извинялся, что расстроил меня. Я успела даже выспросить его имя». Сделала вид, что мне нехорошо, и говорю ему, «Мне надо домой». Он берет меня под руку и выводит из паба. На ступеньках я пошатнулась и схватила его за куртку, а он подхватил меня, как настоящий джентльмен. Правда, к тому времени я слегка его обчистила. «Вытащили у него бумажник?» — недоверчиво переспросил Холмс. Должен признаться, я был благодарен ему за это уточнение. «Прошу прощения», — зарделась девушка. «Так давно этим занимаюсь, что трудно избежать жаргона. Верно, я его украла». А имя парня — Стивен Данлеви, — закончила она свой рассказ. Мы с Холмсом ошеломленно посмотрели друг на друга. «Мисс Монк», — сказал мой друг, — «вы прекрасно выполнили свою работу». «Конечно, я его надула, но вышло хорошо, есть чем гордиться». «Боюсь, украв бумажник у этого парня, вы сожгли все мосты». «Не беспокойтесь, мистер Холмс», — рассмеялась она. «Я положила его на прежнее место». И тут мы услышали приглушенные голоса внизу, похожие на спор. Не успели мы понять, что происходит, как на лестнице послышался стук костылей. Звуки эти с ошеломляющей быстротой достигли порога, и секунды позже в гостиную ворвался, как снежный вихрь, один из самых необычных знакомых Холмса. Мистеру Роланду Вандервенту из Центрального агентства новостей было около 30 лет. Очень высокого роста, почти вровень с Холмсом, он казался гораздо ниже. В детстве его изуродовал полиомиелит, согнув в поясе. Копна непокорных, очень светлых, почти белых волос – в сочетании с хрупкими ногами и костылями создавали впечатление, будто его только что ударило электрическим током. Однажды мистер Вандервент наблюдал любительскую встречу по боксу с участием Шерлока Холмса и с тех пор относился к нему с величайшим уважением, периодически сообщая ему по телеграфу самые интересные новости, поступавшие в агентство. Зная Вандервента заочно, я, тем не менее, был ошеломлен видом этого человека, запыхавшегося после быстрого подъема по лестнице. На нем был потертый сюртук в тонкую полоску. В правой руке, поднятый вверх, зажат клочок бумаги. «Мистер Холмс, я к вам по делу, нетерпящему отлагательства. Однако внизу я встретил серьезное препятствие в лице вашей чрезвычайно грубой и сильной домовладельцы. Будь я проклят, она уже здесь. Мадам, я уже объяснял вам, мне глубоко безразлично, занят он или нет». «Все в порядке, миссис Хадсон», — сказал Холмс. «Мистер Вандервент недостаточно знаком с правилами вежливости. Вы уж его извините». Миссис Хадсон вытерла руки о принесенное с собой кухонное полотенце, взглянула на гостя, как на ядовитое насекомое, и вернулась на кухню к своей стряпне. «Мистер Вандервент, всякий раз посещая меня, вы нарушаете хрупкое равновесие этого дома. Вы, конечно, знакомы с доктором Уотсоном. Позвольте представить вам нашего нового компаньона, мисс Мэри Энн Монк. А теперь взглянем на принесенное вами, что бы это ни было». Сгрудившись вокруг стола, мы принялись разглядывать странное послание. Я зачитал вслух, написанное ярко-красными чернилами. «Дорогой босс, прошел слух, что полиция меня арестовала, однако этого пока не случилось. Я смеялся, слушая, как копы с умным видом разглагольствуют, что они, мол, на верном пути. Шутка насчет кожаного фартука произвела на меня сильное впечатление. У меня зуб на шлюх, и я буду потрошить их, пока меня не схватят. Последнее дельце я провернул великолепно, дама и пискнуть не успела. Что ж, попробуйте меня поймать. Я люблю свою работу и хочу к ней вернуться. Вскоре вы услышите о моих маленьких смешных проделках. В последний раз, закончив работу, я припас в бутылочке из-под имбирного пива немного подходящей красной субстанции, но она загустела и оказалась непригодной. Что ж, я надеюсь, сойдут и красные чернила, ха-ха. Когда сделаю работу в следующий раз, отрежу у дамочки уши и пришлю в полицию. Хочу, чтобы вы повеселились. Не возражаете? Попридержите это письмецо, пока вновь не услышите обо мне, и тогда придайте огласке. Мой нож такой хороший и острый, что я пущу его в ход прямо сейчас, если будет шанс. Желаю удачи. Искренне ваш, Джек Потрошитель. Мне нравится имя, которым меня называют. Послал это письмо только когда смыл с рук все красные чернила. Пропади они пропадом. Говорят, теперь я вроде доктора, ха-ха. Трудно отнести это к обычной корреспонденции, получаемой нами, заметил Роланд, без лишних церемоний опускаясь в кресло. Впрочем, если бы он призвал к отмене закона о торговле зерном и поменьше писал об отрезанных женских ушах, я бы не стал вас беспокоить. Холмс осторожно взял доставленный гостем предмет за края и положил на стол для дотошного осмотра через лупу. Был ли конверт? Хорошо, что напомнили, вот он. На почтовом штемпеле дата 27 сентября 1888 года. Квитанция помечена тем же числом. Письмо отправлено из восточной части Лондона. Адрес написан неровными буквами, строка сползает вниз. «Меня беспокоит даже не вызывающий стиль самого послания», — продолжал мистер Вандервент, «а то, что взбесившийся ублюдок, извините за грубость, мисс Монк, просит нас попридержать письмо, пока он не закончит новую работу». Чуть ли не в первый раз за всю жизнь я оказался в тупике. Не знаю, что делать дальше. «Вы удивляете меня, мистер Вандервент?» «В самом деле, ситуация очень тревожная. Но, насколько я понимаю, странные записки и таинственные заговоры по вашей части, мистер Холмс. Не сомневаюсь, что вам уже удалось напасть на его след». «Настало время принять от вас дело в свои руки», — заявил детектив. «Пока я не в силах постичь его игру». «Она вполне ясна. Злодей сам определяет ее суть в четвертом предложении письма. У него зуб на шлюх». «Нет-нет, обратите внимание на саму записку. Главную странность вы уже обнаружили. Зачем человеку, если он не убийца, просить не обнародовать письмо до следующего злодеяния? Заурядный шутник или человек, желающий просто попугать публику, предпочел бы, чтобы его послание опубликовали незамедлительно». «Есть ли какие-нибудь зацепки, позволяющие выследить автора?» — спросил я. Холмс пожал плечами. «Этот человек получил образование, пусть и скромное. Неровность строки, спускающейся вниз, свидетельствует о его непредсказуемости и мизантропии. Буква «Т» говорит о решительности, «Р» — об уме. Устрашает четкость написания заглавных букв. Конверт ничего не добавляет к его содержимому, водяной знак отчетливый, но это отнюдь не ключ к поимке преступника. «Оставим водяной знак в покое. Займемся реальной проблемой, мистер Холмс», — сказал, растягивая слова, Вандервент. «Что мне с этим прикажете делать? Отнести письмо сюда — мой гражданский долг. Но, боюсь, люди придут в полное замешательство, прочитав его во время завтрака. Нельзя ли подержать у себя письмо для дальнейшего изучения? Значит, советуете не публиковать его прямо сейчас? Вы довели эту мысль до меня окольным путем. Ладно, мистер Холмс, я оставлю его вам и возьму обратно послезавтра, чтобы передать в Скотланд-Ярд. Надеюсь, вы извлечете из него пользу, и оно станет хорошей растопкой для костра ваших изысканий». Роуланд с огромным усилием встал с кресла и спустился по лестнице. Холмс задумчиво осушил стакан. «Мисс Монк, не затруднит ли вас встретиться с этим Данлеви еще раз? Мы договорились увидеться в субботу вечером ровно в 9 в пивной Queen's Head», — ответила девушка, как ни в чем не бывало. «Браво, мисс Монк, ваша помощь неоценима. Мы с доктором Уотсоном будем поблизости на случай, если вам потребуется наше содействие. Я же изучу это письмо вдоль и поперек, так что и тени тайны не останется. Автор, возможно, и не тот, кого мы ищем, но этот Джек-потрошитель, кто бы он ни был, отличный предмет для исследования».